Если бы от меня потребовали выразить одной фразой наше желание, я сказал бы только «клочок чистого неба». Неведомые противники запретили расчищать межпланетный простор. Неожиданное сопротивление породило порыв. Это у каждого в крови. Наши предки были борцы-богоборцы, освободители, ревнители своей чести и достоинства. Мы были нетрусливей предков. Олег пришел ко мне посоветоваться. «Эли, одним из самых замечательных событий первого похода в Персей было уничтожение золотой планеты, с такой решительностью и мастерством, совершенное Ольгой Трондайк. Я хочу предложить примерно то самое, что вы проделали тогда». Я попросил разъяснений. Он дал их. Ольга, взорвав золотую планету, создала огромный объем новосотворенного пространства и вывела сквозь него попавший в западню звездолет. Разрушителям пришлось потрудиться, пока они снова ввели этот свободный простор в насильственную структуру своего звездного мирка. В скоплении гибнущих миров господствуют существа, которые для чего-то заставляют звезды медленно исходить пылью. Открытое противодействие они пресекают. Но не обмануть ли их? Не поставить ли их перед совершившимся фактом? Не вызвать ли взрывное новообразование пространства? В существующем просторе бороться с рамирами, будем пока называть их так, нам не посильно. Но для запыления нового пространства им понадобится какое-то время, столетие или тысячелетие по земному счету. Все это время на Аране будут видеть ясные дневные дали. Араны получат хоть на несколько поколений обещанный клочок чистого неба. «Главная проблема в твоем плане — скрыть его от рамиров», — сказал я. Олег согласился, что нужен надежный метод маскировки. План понравился всем капитанам кораблей. Аннигилировать планету сумел пожиратель пространства, а наши современные звездолеты мощней. И подобрать космическое тело для аннигиляции просто. Вокруг трех пыльных солнц вращался с десяток безжизненных планет. Лишь проблема маскировки вызвала споры. Рамиры, если это они, жестокие боги, могут легко воспрепятствовать уничтожению планеты в момент, когда на нее устремится звездолет с включенными боевыми аннигиляторами. Прямой удар, какой Ольга нанесла по золотой планете, в гибнущих мирах вряд ли удастся. «Сделаем операцию двухстадийной», — предложила Ольга. «Если жестокие боги и воспротивятся уничтожению целой планеты, то вряд ли их возмутит аннигиляция одного звездолета. Свободного пространства ведь добавится немного. Но это будет то пространство, которое на их время выпадет из их власти. И его, как маскировочный туннель, сможет использовать звездолет, наносящий главный удар». Камагин попросил назначить его змееносец для маскировочной аннигиляции. Но ему поручили охрану звездолета, наносящего главный удар. Там требовалась решительность и быстрота. Решительностью и быстротой Камагин превосходил всех. «Ваш телец произведет маскировочную аннигиляцию», — сказал Олег невозмутимому Петри. «А основной удар наносит Овен. Ольга единственная среди нас имеет опыт аннигиляции планет». Ольга сказала: «Я согласна выполнить приказ командующего эскадрой, но поставлю одно условие. Эли, в момент нападения на золотую планету ты сидел в командирском кресле рядом со мной. Твое присутствие придало мне решимости. Я хотела бы, чтобы ты на время операции переселился на Овен. Ты намерена снова довести меня до полусмерти, чтобы мой ужасный вид вдохновил тебя?» Мы все с удовольствием посмеялись. После совета капитанов Ольга зашла к нам. Мэри уже знала, что я временно покидаю Козерог. Возможно, ей это не понравилось, но она не выказала недовольства. «Надеюсь, ты не будешь ревновать, если я на несколько дней заберу твоего мужа к себе?» — спросила Ольга так серьезно и с таким волнением, что Мэри расхохоталась. «Я ревную мужа только к нему, Ольга, ибо единственный человек, который бесцеремонно забирает у меня моего Элли, — это Элли». Мэри крепко обняла меня, когда я покидал Козерог. Подходящую планетку нашли скоро. Граций установил, что жизни на ней никогда не было, и гарантировал, что и в будущем возникновение какой-либо формы жизни исключено. С таким планетным ублюдком можно было не церемониться. Враждебные внешние силы, по-видимому, были равнодушны к перетасовке планетных орбит. Три грузовых звездолета влекли за собой планету. Она по крутому витку спирали плавно заскользила во внутреннее пространство между Аранией и тремя пыльными солнцами. Я сидел в кресле рядом с Ольгой. Ольга готовилась ко второму этапу операции. Я всматривался, вслушивался, вдумывался в космос. Все вокруг оставалось безмятежно спокойным. Змееносец, Телец и Козерог держались в стороне, чтобы не попасть в фокус внезапного противодействия, если оно разразится. Сменой орбиты руководил Эллон. Однажды он уже помог вышибить планету-разбойницу в какие-то неведомые тартарары. Сейчас по такой же гравитационной улитке очень плавно, очень уверенно выводил вторую планету на новую орбиту, где ее ждала гибель. В улитку ввинчивались, собственно, они и создали ее, три автоматических корабля, крохотных сравнительно со своей добычей. За ними мчалась их огромная жертва. «Орбита взрыва достигнута, Элли», — сказала Ольга. «Петри выдвигается на дистанцию прямой аннигиляции. Скоро настанет и наш черед рваться в свободный туннель». Наш черед не настал. Настал черед враждебных сил. Ужас того, что произошло на наших глазах, будет жить в моей памяти, пока не умру. Планета находилась теперь на внутренней орбите, точно между тремя солнцами и Аранией. Впереди мчались компактной группкой три автоматических звездолета. Позади такой же группой двигались остальные галактические грузовики, а один, обреченный на аннигиляцию, несся рядом с планетой. Ован занял дистанцию вторжения на линии, соединявшей Аранию и три Солнца. Телец появился со стороны. Он должен был нанести мгновенный боевой удар по обреченному звездолету и также, мгновенно выключив аннигиляторы, отлететь назад в вихре новосотворенного пространства, а в самый центр бури, по прямой, на планету, экранированной от внешних воздействий, ворвемся мы на Овне. Таков был план. И, видя в умножителе летящего тельца, я видел одновременно мысленно, конечно, самого Петри. Спокойный капитан Тельца всматривался в вырастающий на экране обреченный звездолет. Он поднял руку, еще секунда, и он опустит ее с возгласом «Удар!». Но удар нанес не он. Это был все тот же луч, тот же проклятый луч, терзавший красную звезду. На этот раз он был поменьше. Вынесся из дымной дали и мгновенно иссяк. И ударил не в планету, не в буксирные звездолеты позади, даже не в назначенный для раскрытия космических ворот корабль рядом с планетой, а точно в Тельца. Взрыв, синий огненный шар, облачко, накаленное до бела пыли — вот что мы увидели на месте, где только что мчался грозный корабль, оборудованный совершенными машинами, имевший среди членов экипажа и людей, и демиургов. Не было больше корабля, не было больше людей, не было демиургов, даже трупов не осталось. Была одна пыль, сияющая, разлетающаяся, погасающая пыль. И еще мы увидели, как передние и задние звездолеты, спутав рассчитанные траектории, несутся один на другого, смешиваются в общей пылающей куче. Взрыв за взрывом отмечали гибель кораблей. Флот погибал на наших глазах. Мы ничем не могли помочь грузовым кораблям. Мы сами должны были погибнуть, как и они, как погибли перед тем наши друзья на Тельце. Я вдавился всем лицом в умножитель. В пылающее месиво кораблей устремился Козерог. На нем потеряли управление. Я до крови укусил свою руку, зарычал от бешенства и отчаяния. Я не мог видеть, не хотел видеть гибели Козерога. Какая-то сила отшвыривала меня от умножителя. Я боролся с собой. Я должен был все видеть, чтобы понять, что происходит. И чтобы страшно отомстить виновникам катастрофы, если сам останусь жив. Каким-то чудом Козерог вдруг отвернул от костра пылающих кораблей и унесся в пыльную мглу. А Змееносец успел сделать поворот еще раньше и огибал эпицентр катастрофы по плавной кривой. Обессиленный, я откинулся в кресле. И тут только сообразил, что меня отчаянно дергает Ольга. «Элли, Элли, очнись! У нас отказала МУМ! Я не могу передать ни одного приказа двигателям! Нас несет на грузовые корабли!» Не знаю, как быстро дошел до моего сознания испуганный призыв Ольги. Вероятно, меня пробудило ее искаженное ужасом лицо. Я до того и не подозревал, что она способна испытывать ужас, что обстоятельства могут совпасть так, что неизменное ее рассудительное спокойствие начисто выметит. И я понимал в тот первый момент возвратившегося сознания, что нельзя давать слепому ужасу разрастись в ней. Что бы ни случилось с кораблем, командир обязан сохранить ясность мысли, иначе совсем уж плохо. «Без паники, Ольга. Переходим на ручное управление». Но переходить было не на что. Ручное управление тоже не работало. Сотнями глаз я впивался в панель, стоявшую рядом с моим креслом. Сотнями пальцев хватало я кнопки и рычажки. Ничто не действовало. И тогда я вспомнил, что есть одна цепь, которую нельзя ни выключить, ни блокировать, и которая единственная не подчиняется мысленному приказу, а только механическому повороту ключа. Цепь системы зарядов, взрывающих корабль. Это была моя цепь. Я в школе рассчитывал ее. Я знал когда-то каждый ее контакт, каждое сопряжение проводов. Она предназначалась лишь для того, чтобы в чрезвычайных условиях уничтожить корабль изнутри. Это была цепь отчаяния, а не надежды. Только она сейчас могла спасти нас. «Ключ!» — взревел я, хватая Ольгу за руку. «Ключ от взрывных камер!» Она отшатнулась от меня. Бледная от страха, она стала совсем белой. Она пыталась успокоить меня. «Может быть, не погибнем? Элли, Элли, я еще надеюсь. Я готов был задушить ее. Надежды не было. Нас несло в центр звездной свалки. Дура! Я не собираюсь устраивать самоубийство. Немедленно ключ, Ольга!» Трясущимися руками она расстегнула кофточку. Ключ висел на груди. Негнущиеся пальцы не могли отвязать цепочку. Я сам рванул ее. Ключ оказался у меня в руках. Я бросился к дальней панели. Там было одно отверстие, запечатанное. Никто не имел права срывать печать. Я сорвал, вдвинул ключ, осторожно повернул его. «Спокойно, слышишь, Элли, спокойно!» Мысленно крикнул я на себя. «Одна треть поворота, первый контакт, ошибка непоправима!» Тяжкий взрыв потряс звездолет. Правая задняя часть, та самая, где смонтированы наши грозные боевые аннигиляторы, перестала существовать. Перестала существовать могущественная звездная крепость, способная уничтожать планеты и рассеивать неприятельские флоты. Но звездолет остался. Он был жив, хотя и лишился вооружения. От страшного удара его повернуло влево. Он уклонился от гибельного костра кораблей, унесся в сторону. И сделалось это, возможно, в последнюю минуту, что еще имелось у нас для спасения. «Ох!» — вскрикнула Ольга, падая в кресло. Несколько времени мы молчали. В командирский зал не доносились шумы корабля, а во всех его помещениях и коридорах в эту минуту сновали люди и звездные друзья, растерянные, вытерпевшие и ужас неминуемой гибели, и радость неожиданного спасения. Не знаю уж, что сильнее ударило по нервам, ожидание ли смерти или избавление от нее. Ольга слабым голосом произнесла: «Элли, какая катастрофа! Что могло заблокировать наши МУМ? Они ведь так защищены от посторонних воздействий. Почему ты молчишь, Элли?» «Мне страшно. Не молчи. Я же ничего не понимаю». Я сказал, стараясь сохранить спокойствие. Я молчал от того, что все понимаю. Рамиры уничтожили эскадру Аллана и твоего мужа, Ольга. Теперь настал наш черед». Она смотрела на меня округленными полубезумными глазами. «Я привыкла верить тебе, Элли. Я всегда верила в каждое твое слово. Но ведь не могли же они знать, что именно Петри начинает операцию. Не я, не Камагин, не Асима, а Петри. Нам тоже досталось, не забывая, что наши МУМ заблокированы», — мрачно возразил я. «А что до того, как они могли узнать наши планы, то вопрос решается просто. На наши корабли проник их лазутчик». Ты сказал «лазутчик», Элли. Тебе не нравится это слово? Тогда шпион, соглядатый, разведчик, филер, стукач, предатель, тайный агент, тихарь, топтун. Выбирай любого. И находится он на флагманском корабле, на Козероге, Ольга».